К Сеньке подобрались 5 беглых, решили с ним идти в огонь, в воду, остальные кто куда. По лесу потянул предутренний холодок, на кустах засверкала роса, и звезды гасли одна за другой. Беглые в одиночку подвое уходили каждый в свой путь, уходили молча, не прощаясь. Стыдно было за поруху товарищества. Меж тем в Невьянск на взмыленной лошади прискакал демидовский приказчик Масолов и начал расправу. Со всего завода согнали рабочих к правежной избе, перед ней стояли козлы, первым привязали Федьку-стражника, спустили штаны, и Кат, поплевав на ладони, стал хлестать нерадивого. Стражник пучил рачьи глаза, не стерпел, орал благим матом. Кат прибавил силы в битье, Федька, осипнув, поник головой и замолчал. После каждого удара дергались только Федькины пятки. После Федьки стражника перепороли всех рабочих. На каждом нашли вину. Заводские выстроены в круг, в центре козлы. Масолов хватал подряд первого попавшегося и вытаскивал на середину круга. Злой, с перекошенным лицом, он люто кидался на людей. «Где ходил? Где был? Дык, я до кузни шел, да прослышал, сбегли! Секи!» — командовал Масолов Кату. У Ката глаза налились кровью, рука раззуделась, сёк нещадно. Сыромятный ремень сочился кровью. «Ой, ладно! Ой, так!» — поощрял Масолов и хватался сам за плеть. «Уйди!» — отталкивал его Кат. «Уйди, а то и тебя отхлещу! У, черт ретивый!» Масолову по душе была такая усердность Ката. Секли женщин, бесстыдно задрав сарафаны. Холопки огрызались, вырывались, но дюжикат глушил их кулаком и привязывал к станку. Розыск шел 3 часа. Кат выбился из сил, он бросил плеть, сел у козел прямо на землю и подолом рубахи утер ручьи пота. Руки у палача дрожали. — Что, пристал, пес? — недовольно поглядел на Ката Масолов. — Давай плеть! Масолов сбросил кафтан, засучил рукава, сам стал сечь. Палач глядел на приказчика, морщился. — Плохо. В сараях, где складывалось железо, нашли доглядчика заячью губу. Доглядчик висел на кушаке, страшно высунув язык. — Сам себя порешил, — доложили Масолову. Приказчик выругался. — Труслив, Губан! Выбросить из петли, падаль! По дорогам и лесам на перевалах зашевелились демидовские дозоры, хватали беглых, вязали веревками и гнали в Невьянск. Поймали и Галича, поймали и Рязанца. Рязанец пал на колени перед объездчиком. — Убей тута! — Что? Убоялся в Невьянск волочиться. Убоялся. Страшно, — тихим голосом сознался рязанец. Умел бегать, сумей ответ держать, — толкнул в спину беглого объездчик. И Галич держал себя смирно, шел с искровавленным лицом и утешал себя. Христос терпел и нам велел. Искалеченных, избитых волокли в вотчину Невьянского владыки. Каменную Терновку тесно набили провинными. Беглым набили колодки, заковали в цепи. Тем, кто огрызался, на шею надели рогатки. Сенька, Сокол и Киржак до 5 беглых ушли далеко. Много застав миновали. На демидовских куренях нарвались на углежогов. Углежоги не донесли, поделились последним хлебом. В лесу беглые поделали себе дубины, и вел Сенька Сокол ваташку на Волгу реку. Дышалось легко, по лесам пели птицы. На глухих озерах играли лебединые стаи, под июньским солнцем млели белоствольные березки, на полях гудели пчелы, собирали мед, раны от кандалья заживали, обвертывали их лопушником, врачевали сами, песен не пели, шли молча. «Успеем! Напоемся!» — Сенька всматривался в синие горы. «Все горы да увалы, увалы да горы! Погоди, вот минем башкир землю, выйдем на Каму реку и запоем!» «Петь будем! Купцов дубьем бить будем! Ух! Чешутся мои рученьки!» Кержак сладко потягивался, в черной бороде поблескивали острые зубы. По горам да по лесам поселки редки, народ мается в них суровый, но обычай такой. Посельники на полочке у кутного окна на ночь ставили горшок молока да хлеб. Бежали из Сибири на Русь измаянные люди, уходили от демидовских заводов на юг, в степи, скрывались кабальные на Иргиз реке у раскольников. Всех беглых подкармливали посельники. Сенькина ваташка сыта была. Вышли на Каму реку. Вода синяя, леса темные. По берегу тропы натоптали лаптями бурлаки, намочили едким потом. На тропах не растет трава, не цветет цвет. В Каме реке рыба играет, струги плывут. В Закамье бары, над ними медленно двигаются снежные облака. В сельце ваташка упросилась в баню. Кривоглазая баба в синем сарафане недоверчиво оглядела мужиков. «Может, вы беглые, а то каторжные, а мужик мой на стругах ушел». Кержак присел на колоду, рассматривал бабу. Она была тощая, ноги курьи, незавидная. Кержак сплюнул. «Верно, народ мы ходовой, но баб не трогаем». А про себя Кержак сердито подумал. «Измаялись». А не всякую подбирай. И женщине, ты нас, хозяйка, пусти. Испаримся, да Богу помолимся. Посельница жадно оглядела ваташку. Лужок скосите? Пущу. Мужики, не мужики, гляжу, а медведи. Пришлось встать за косу. Пожня густая и пахуча, травы сочны, росисты. Посельница накормила ватагу, косилась спора, работалась, как пелась. В мужицкой душе поднялось извечное, к земле приглядывались, принюхивались к травам. Над пожней неугомонно играли жаворонки, старые приятели. Солнце грело, воржи кричали, перепела. Сенька первым шел, за ним Кержак. За Кержаком пятеро, трава ложилась косматым валом, дымилась, испарялась роса. К полудню покончили с пожней, посельница сытно покормила, беглые накололи дров, истопили баню, залезли в нее. В бане хохот, хлест, ругань, кряхтели, мычали от запаха веников до хлестанья, сладко ныло, свербело измаянное тело. Кривоглазая посельница загляделась, здоровущая, озорные мужики выбежали из бани и в Каму реку, плыли, сопели, наигрались и на берег. От накаленного тела шел пар, и после доброго пара и мает, и беглые забрались на сеновал и захрапели. Той порой беглецов заметил староста. Он обегал дворы, собрал крепких мужиков-просолов, судовщика, побрали вилы, топоры, окружили сеновал и повязали сонных беглых. Они с просонья глаза протирали, откуда только пес злобный взялся. Обувь у старосты юхтяная, ноги большие, сам дохлый кочет, а глаза желтые, староста допытывался. «Демидовские?» кто из вас ватажный? Экержа глядел из-под лобья, Сенька плюнул в рыжую бороденку старосты. Угадай, кто ватажный? Просол, плечистый мужик в темной сермяге и в смазных сапогах, нацелил на сокола вилы. Заклю! По что забежаешь? А по что повязал? Мы вольные казаки и шли своим путем. Просол оперся на вилы, морда нахальная. Видывали таких казаков? Их ныне от Демида бежит, как вода журчит. Ряди караул, догони по Сибирке. Знакома дорожка-то? Утер бороденку староста. Беглые отмалчивались. Экержак поднял волосатое лицо, загляделся на голубизну неба, вздохнул. А небушка-то какое! Эх, отгулялись, братцы! Он стал рядом с соколом, крикнул мужикам: «Ведите, ироды!» Ватагу подняли, стабунили и погнали по дороге. Дорога пылила, жгло солнце, а в небе кружил лихой ястреб-разбойник. Сокол тряхнул кудрями, вздохнул глубоко. «Не унывай, братцы, споем от докуки!» Ватажники запели удалую песню.